13. Калыган замолчал. Пригубил кофе, скорчил гримасу и налил себе сладкого сидра. «Я знал, с чего начинается подъем. Видит Бог, достаточно часто водил опустившихся на дно пьяниц на собрание АА в Истсайде. Поэтому, когда меня выпустили, я нашел отделение АА в Топике и начал каждый день ходить на собрание. Вперед не смотрел, назад не оглядывался. Прошлая история, будущая тайна, говорят они. Только на этот раз, вместо того, чтобы сидеть в задних рядах и молчать, я заставлял себя выходить вперед и, когда все представлялись, говорить: «Я Дон К. Я не хочу больше пить». Я хотел, каждый день хотел, но у АА есть изречение на все случаи жизни. По этому поводу они говорят: «Притворяйся, пока не добьешься своего». И мало-помалу я добился. Однажды утром, осенью 1982 года, проснулся и понял, что выпить мне не хочется. Отделался, можно сказать, от вредной привычки. Я переехал. В первый год трезвости не рекомендуется что-то резко менять в жизни. Но однажды в парке Гейджа, точнее, в Рейнском Розарии, он замолчал, глядя на них. «Что, вы знаете, о чем я? Только не говорите мне, что знаете Рейнский Розарий». «Мы там были», — ответила Сюзанна. «Видели детский поезд». «Это потрясающе!» — выдохнул Калаган. «Это 19 часов, и поют птички», — сказал Эдди, без тени улыбки. «Короче, в Розарии я увидел первый постер. Не видели ли вы Калагана, нашего ирландского сеттера? Шрам на лапе, шрам на лбу, щедрое вознаграждение». И так далее, и так далее. Наконец-то они правильно написали мою фамилию. Вот я и решил, что пора сматываться. Поехал в Детройт, нашел там ночлежку, которая называлась «Маяк». Для алкоголиков. Тот же дом, только без Роуэна Магрудера. Они делали много хорошего, но едва сводили концы с концами. Я стал им помогать. Работал там и в декабре 83-го года. Когда это случилось? «Что случилось?» — спросила Сюзанна. Ответил ей Джейк Чемберс. Он знал. Единственный из них всех, кто мог знать. В конце концов, то же самое случилось и с ним. «Именно тогда ты и умер». «Да, совершенно верно». Удивление Калаган не выказал, словно они обсуждали урожайность риса или возможности работы Энди на антомной энергии. «Именно тогда я и умер. Роланд, тебя не затруднит скрутить для меня самокрутку. Мне нужно что-то покрепче сидра».